Он принадлежал к руководящей партийной головке города, и в общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недосягаем как звезда. Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти. У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах. Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматова и Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода. Это прибавляло к его личности нечто демоническое. Вскоре в местных известиях стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе. От птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О город Ришелье и де Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим. Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку. Эта поэтическая инверсия «птичий шеврон» привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической левизны. Помню еще отличное четверостишье Колченогова того периода. Щедроты сердца не разменены, и хлеб, все те же пять хлебов, Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов. Это и впрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции. Должен, кстати, опять предупредить читателей, что все стихи в этой книге я цитирую исключительно по памяти. Так что не ручаюсь за их точность, а проверять не хочу, даже если это стихи Пушкина. Так что рассматривать мое сочинение как научное пособие нельзя. Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира. Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки. Сделал же поправку Толстой, цитируя стихи Пушкина. «И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю». А у Пушкина не постыдных, а печальных. Толстой превратил их в постыдные и был прав, так как имел обыкновение пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя. Первое время между Колченогим и нами не было никакой товарищеской связи. Но ведь все же и мы, и он, кроме всего прочего, были поэты, то есть братья по безумию. Так что мало-помалу мы не могли не сблизиться. Ничто так не сближает людей, как поэзия. Он стал изредка захаживать на наши поэтические собрания. Сначала свои стихи не читал. Явно стеснялся, лишь изредка делая замечания, относящиеся к чужим стихам. Его речь была так же необычна, как и его наружность. Его заикание заключалось в том, что он часто, в начале и середине фразы, произнесенной с некоторым староукраинским акцентом, он останавливался и вставлял какое-то беспомощное, бессмысленное междометие «ото, ото, ото». С точки ото-ритмической, говорил он, данное стихотворение как бы написано сельским писарем. Едучи впоследствии с Колченогим в одном из железнодорожных вагонов по пути из Одессы в Харьков, куда нас перебрасывали для усиления харьковского агитпрома, я слышал такую беседу Колченогова с одним весьма высокопарным поэтом-классиком. Они стояли в коридоре и обсуждали бегущий мимо них довольно скудный новороссийский пейзаж. Поэт-классик, носивший пушкинские бакенбарды, Некоторое время смотрел в окно и, наконец, произнес свой приговор пейзажу, подыскав для него красивое, емкое слово, несколько торжественное — «схолмление». На что Колченогий сказал: «Вот, вот,